Амбиции амбициями, но сама логика технического прогресса выдвигала электропромышленность в число ключевых и наиболее перспективных отраслей и непременным условием промышленного подъема. Знаменитые лампочки Ильича, символ электрификации, на самом деле были американского и немецкого происхождения. Собственного производства ламп накаливания в РСФСР практически не существовало. Так, в 1920 году Советская Россия закупила за границей в 3 раза больше электроламп, чем было изготовлено в стране. Не говоря уже о том, что у нас производились лампы безнадежно устаревшей конструкции с угольной нитью накаливания. Угольные лампочки светили тускло и служили недолго. Это обстоятельство являлось предметом постоянных насмешек западной прессы, где уж советом создать современное индустриальное общество, если они не умеют делать даже элементарные бытовые лампочки. Партийное руководство прекрасно понимало, что многочисленные электростанции и плотины будут совершенно ни к чему, если иностранные фирмы вдруг откажутся продавать лампы или вольфрамовую нить накаливания. Такая зависимость от капиталистического окружения могла стать роковой, да и влетала в копеечку. Один только импорт вольфрамовой нити ежегодно обходился нашей республике в 250 тысяч золотых рублей. Технологии ее изготовления крупнейшие производители, американский концерн General Electric и германский AEG и Osram держали в тайне и отказывались продавать за любые деньги. Значит, технологию надо было получить иным способом, промышленным шпионажем, которым не брезговали даже самые развитые промышленные державы. 7 сентября 1923 года в Главэлектро ВСНХ поступило распоряжение секретаря ЦК РКПБ Молотова: «Немедленно, сегодня же, откомандируйте товарища Семенова в распоряжении ЦК РКПБ». Снова потребовался его опыт разведчика, вдобавок разбирающегося в электротехнике. Семенов был вновь зачислен в штат разведотдела штаба РКК и занялся разработкой операции по получению и переправке из Германии в Москву информации по технологии вольфрамового производства. Операция проводилась совместно военной разведкой и чекистами, координировал ее Феликс Эдмундович Дзержинский, а технические задания разведчикам давали руководители советской электропромышленности, уже упоминавшийся Гольцман, Уханов, будущий председатель Моссовета, и Булганин, будущий председатель Совета министров СССР. Разведка должна была найти и использовать для получения информации рабочих вольфрамовых цехов фирм АЕГ и Осрам, в то время новым, но широко применяемым направлением работы иностранного отдела ОГПУ и агентурного отдела разведупра РКК, стала вербовка симпатизирующих коммунизму рядовых иностранных граждан. Вербовались они на идейной основе и работали, как правило, бесплатно, иной раз с немалым возмущением, отказываясь от предложенного вознаграждения. Идеи коммунизма в то время были чрезвычайно популярны среди рабочего класса западных стран, а особенно в Германии. Осенью 1923 года Семенов прибыл в охваченную революционным брожением Германию. Проработав несколько лет в Европе, он знал французские и немецкие языки, обычаи рабочего населения Германии, что позволило ему легко вжиться в среду берлинского пролетариата. Военный отдел Компартии Германии рекомендовал для вербовки квалифицированных рабочих Юлиуса Хоффмана, трудившегося на АЕГ, и Эмиля Дайбеля, механика с Осрам. Разведтупор вышел на них через партийную разведку Коммунистической партии Германии.